Алло. Здравствуйте. Алло. Базарь. Александр Сергеевич, вы, по-моему, не в то русло сразу изначально повели разговор. Почему? Базарь? Ну, а что тебе не нравится базарить или что? Александр Сергеевич, оплата когда будет Райффайзенбанк? Слушайте, такие вопросы задаете, девушка. Какая может быть оплата, скажите мне, когда денег нет, но вы держитесь? Александр Сергеевич, а вы эту фразу Я... везде употребляете, что ли? Слушайте, я эту фразу употребляю, когда возникает вопрос о Я деньгах, же а вроде не их с нет. Медведевым общаюсь, а с Ну, Рузановым. так правильно, Или нет, правильно. А или на Медведев Медведева кто? попала. Слушайте, ну вы же понимаете, да, что я так или иначе завишу от Медведева, да? Вы Да, его ну родственником, конечно что ли, же. приходитесь? Причем здесь родственником? Кто влияет на экономику вообще, скажи мне? Давай, давай, соображай, ну, оперативнее. Вы, что ли, влияете вместе с Да Медведевым я-то здесь при зачем-нибудь? чем? Медведев, блядь, влияет, блядь. Он так на него влияет, что денег нету. Хули тут неясного, сука. Что ж ты такая деревянная, пиздец, блядь. А что за маты, мужчина? Вы что? Вы ж мужчина Да ты меня вроде или бесишь нет? своей тупостью, ебаный в рот, блядь. Какое отношение Так вы ж Медведев к вроде этому муж. имеет? Я не могу понять. Вот тут указано, что полумужской. Я либо сейчас с девочкой разговариваю, которая просто не Да ты умеет вести конструктивный охуевшая разговор. овца, блядь. Ты нахуй думаешь, А? что ты вообще говоришь, блядь? По-моему, да, все-таки. Пол вроде мужской, а, наверное, перепутали, да? Наверное, не то Ой, отметили. блядь, началось Понятно. нахуй. Как мне Короче, вас слушай называть? сюда внимательно. Александра Сергеевна? Называй меня мой господин. Александра Сергеевна, да? Не, ну я просто так думаю, если мужчина, он просто не может так разговаривать. Мужчина-то настоящий мужчина, да? Схуя ли он не Кто может? С тупыми шмарами только так. бы... Нет. Да вы что, не может мужчина так говорить? Вас неправильно воспитали. Ты Либо у вас ошибаешься, ты мама так, ошибаешься. наверное... А ты у нас... Слушай, а ты у нас эксперт по воспитанию, что ли? Я не понял. А вы у нас эксперт, почему, Александр Сергеевич? М? Слушай, так я тебе Вы не кто? звоню и не пытаюсь тебе рассказывать, что ты в чем-то не права. А ты мне звонишь и говоришь, что я хуево воспитан. Кто ты нахуй такая, чтобы, блядь, мне рассказывать, что я правильно или неправильно воспитан? Кто ты такая? Объясни мне. Кто тебе Но делегировал если подобные вам, полномочия? если, Александр Сергеевич, если вам Кто это не тебе объясняют ваши делегировал родственники, подобные вам же полномочия? родственники Я вам это не спрашиваю тебя, бля, объясняют. Дота. Если они вас изначально не привили что-то мужское качество в вас, так давайте Послушай, хоть мы если вас ты тогда научим, думаешь, как что нужно наличие у тебя разговаривать. А если пизды нет, то налагает на послушайте, меня нас с вами какие-то потом играть обязательства, ты могут, очень сильно искать эти бумаги. Да ошибаешься. помолчите! Не стыдно Тебе должно быть понятно, женщину овца ебаная? перебивать. Если ты думаешь, что у Стыдно тебя наличие должно быть, пизды потому что вы дает не тебе какие-то смотрите на меня, преференции, ты если очень вы сильно трус. ошибаешься. Вы просто трус. Единственная Не преференция, которую дает тебе твоя вагина, это забывайте. возможность рожать. Все. Ой, да что же вы так? Александр Сергеевич, все, можно, теперь я скажу. Все-таки договорю свою фразу, да? Послушай, мне неинтересно слушать твою фразу совершенно. Вот Я тебе мне уже вот один раз интересно, объяснил. если... Смотрите, я Да хожу в мне Главную похуй. региональную группу взыскания, да, и то есть Да они мне будут, приедут к похуй. вам с судебными Похуй приставами, мне, предъявят ты понимаешь или предъявительные нет, акты. Вы овца? точно так же с ними будете Мне разговаривать? похуй, да, Хочу с точно Павлом так вашим же. тоже так будете разговаривать, Александр Да, Сергеевич. точно, я со всеми пидорасами разговариваю именно так. В общем, Александр Сергеевич, Сосала? ожидайте тогда. Будем с Та вами иди в разговаривать пизду. лично. И мне Та иди в интересно просто, пизду. как вы тогда будете общаться. Та Вы иди же в будете аж пизду, шепотом иди в говорить. пизду, иди в Потому что вы пизду, я трус тебе просто по сказал. жизни, Александр Сергеевич, и все. Схуяли, Если... схуяли. Ну как это? Вы не знали, я для вас открытие сделала. Так я вам еще Да, ну раз такое скажи-ка, могу почему? повторить. А Ну-ка, все это ну-ка, ну-ка, а элементарно, чё это я потому что трус? вы не умеете разговаривать. Вы вам не привили чувство мужского Послушай, я достоинства. разговариваю с К тобой так, сожалению, как я ты вас того беру. заслуживаешь. Ты задаешь тупые вопросы и получаешь на них такие вот ответы, понимаешь? Ты по-другому бы речь свою формировала, по-другому бы Так получала ответы. вы ж понимаете, вы же даже не можете выразить свою мысль своими словами. Вы говорите чужими Послушай, я тебе словами. еще раз Какого-то объясняю. Медведева вы сюда приписали Не своему какого-то другу. Медведева, а Или еще человека, благодаря что-то которому такое. у меня нет денег, блядь. Да мне без Хотя разницы, тебе, понимаете, тупой овцы, так абсолютно. нахуй ты Других мне есть звонишь деньги. тогда, кончалыга, блядь? Александр Сергеевич, да мне без разницы то, что у вас есть деньги или нет. Вы главное оплату производите, Так иди Райффайзенбанк. нахуй, Я если по тебе без вашему разницы. Нахуй ты кредитному мне звонишь, договору. блядь? Александр Сергеевич. Если тебе похуй, нахуй ты мне звонишь, овца? Объясни мне. Александр Сергеевич, я тогда отвечаю отказ от платежа, ожидать региональную группу взыскания. И тогда беседуйте уже с ними точно так же. И с вашим учеником точно так же. Ой, как страшно, блядь. Мне просто интересно, как вы тогда будете. Как страшно, ёбаный в рот, блядь. Всего доброго, до свидания. Блядь, не надо, пожалуйста, только не это, пожалуйста.